Что-то тут все очень запутано, покачал я головой. Ну да ладно, Хагрид расстроился, конечно, но хоть не пострадал, все равно бы ему не позволили оставить себе дракона, кивнул Невиллу. А лучше маленького забрать, чем дать ему вырасти и потом ловить по всей округе. И, как ты и сказал, Хагрид подумал на Малфоя, хихикнула Гермиона. У него очень предсказуемый ход мыслей, ухмыльнулся я в ответ, и мы пошли по спальням. Часть 14. Еще через пару дней Гермиона отозвала меня в сторонку и сказала, что случайно услышала разговор Квиррелла с кем-то, но с кем именно, не разобрала и никого не увидела. Похоже, ему кто-то угрожал, добавила она, он чуть не плакал. Может, опять Снейп? Не видела я никого, повторила она, и не слышала. Не было там Снейпа, что я, струны не проверила, по-твоему. А кто же это мог быть? Почесал я в затылке. Гермиона развела руками. Кроме Квиррелла, в той комнате никого не было, уверенно повторила она. Может, он тренировался просто, ну, монолог разучивал, чтобы с ней поразжалобить, вот разве что, вздохнул я. Ладно, пока мы все равно ничего сделать не можем, пойдем уроки учить. Лучше поспать пару часиков, деловито произнесла Гермиона, а я вспомнил, что именно сегодня ночью мы собрались на вылазку в запретный лес. Ну так, оглядеться, луна полная, светло, тепло, комаров нет, почему бы не прогуляться по опушке. Тем более, надо было опробовать вторую мантию, которую мы с грехом пополам таки соорудили. Правда, струны держались неважно, видно, чего-то мы не учли, но часа два-три эта тряпка сохраняла невидимость. Я взял ее, свою по-джентльменски отдал Гермионе, и мы устремились на дело. Правда, мы сразу же нарвались на Хагрида, хорошо еще, успели притвориться кустами. Клык нас, правда, унюхал, но он был на редкость трусливым псом, поэтому удрал, поскуливая, стоило на него шикнуть. «Цыц!» — сказал ему Хагрид и прислушался. «Ищи давай этого бедолагу, надо ему помочь или добить, если не выйдет». Мы насторожились. Я ткнул Гермиону в плечо, мол, пошли за ним. Мы и покрылись следом, прислушиваясь к бормотанию Хагрида. Он разговаривал сам с собою. «Это что ж получается?» — бубнил он себе под нос. «У самой школы кто-то единорогов убивает. А, это кому же в голову взбрело?» Тут он остановился, осмотрел что-то и скомандовал клыку. «Ищи след». Подойдя поближе, мы увидели серебристое светящееся пятно на траве. «Похоже, это кровь единорога», — прошептала Гермиона. «Я читала, она так и выглядит. Но кто же их убивает? Может, волк-оборотень? Уж до чего ты меня утешила, я даже передать не могу», — хмыкнул я и попробовал поискать нужную струну. «Кажется, он ушел вон туда. Проверим, а что мы делать будем, если найдем этого единорога? Если он дохлый, то ничего, а если еще живой, как-нибудь просигналим Хагриду. Ну, привлечем его внимание, чтобы пришел поживее», — решил я, и мы пошли по тропинке. «Похоже, след я взял правильно, серебристых пятен было ой как много. Хагрид шел параллельным курсом, мы его отслеживали, а потом, кажется, наткнулся на кого-то, во всяком случае, затаился». «Слышал?» — шепнула Гермиона. «Шелестело что-то, как будто тряпка по земле волочится. Мантию подбери, это точно не я, я ее давно подвязала, а запах не чувствовал, вроде чем-то таким потянуло». Я подумал и уточнил: «Гнильцой, ага, вот и мне показалось, помойкой воняет, но не как от тролля. Тролля бы мы за милю услышали. Может, не пойдем дальше?» «Да ладно, далеко уже забрались», — фыркнул я и тут услышал голоса и ворчание клыка. «Кто там?» — крикнул Хагрид. «Покажись, не то стрелять буду». Раздался топот копыт и шорох, потом Хагрид с облегчением произнес: «А, это ты, Ронан, как дела-то?» «Добрый вечер, Хагрид», — приветствовал невидимый Ронан. «Ты хотел меня убить?» «Да нет, я ж не знал, что это ты, а сейчас, ну, особо осторожным надо быть», — пояснил Хагрид. «Что-то плохое по этому лесу бродит. Марс сегодня очень яркий», — не впопад сказал тот. «Ага», — подтвердил Хагрид. «Слушай, Ронан, я тут единорога ищу раненого, ты не видел ничего?» Ронан медлил с ответом. «Всегда первыми жертвами становятся невинные», — произнес он наконец. «Так было много веков назад, так происходит и сейчас». «Ага», — согласился Хагрид. «Так ты видел чего, а, Ронан? Необычное чего-то? Марс сегодня очень яркий», — повторил Ронан. «Необычайно яркий. Это к войне», — сознанием дела произнесла Гермиона, а я шикнул на нее. «Да, но я-то не про Марс, а про кое-что поближе», — заметил Хагрид. «Так ты ничего странного не видел?» И снова Ронан ответил не сразу. Прошло какое-то время, прежде чем он произнес: «Лес скрывает много тайн». Тут снова простучали копыта, а Хагрид сказал: «Привет, Бэйн, все в порядке? Добрый вечер, Хагрид. Надеюсь, что и у тебя все хорошо», был ответ. «Хорошо, хорошо». Хагрид явно пытался скрыть нетерпение, но это у него плохо получалось. «Слушай, я вот утро спрашиваю, не видел ли он чего странного в последнее время. Тут единорог раненый бродит. Ты, ну, может, слышал об этом чего? Марс сегодня очень яркий», заметил Бэйн. «Вот заладили», сердито проворчал Хагрид. «Ладно, если чего, мне сообщите». «Ну все, пошел я». Мы двинулись за ним. «Интересно, кто это был?» прошептала Гермиона. «Копытами стучат, говорят по-человечески, пахнут. Я принюхался, лошадью и навозом. Угадай с трех попыток, кто бы это мог быть. Думаешь, кентавры?» Оживилась она. «Вот бы на них взглянуть. Давай в другой раз», попросил я, и мы покрались дальше. «Стой, смотри, там, на большой поляне под дубом лежал мертвый единорог. Красив он был невероятно, но, я с первого взгляда понял, что ему уже ничем не помочь, и струны тут были ни при чем». Гермиона вдруг вцепилась в меня изо всех сил и заставила присесть. Тут и я услышал шорох, и из кустов на другом конце поляны выступила облаченная в длинный балахон фигура с наброшенным на голову капюшоном. Некто подошел к мертвому животному, опустился на колени, склонился над огромной рваной раной в боку единорога и начал пить кровь. И это от него тянуло гнилью. «Может, Квирреллу не врал про вампиров?» — сдавленно прошептала Гермиона, а неизвестный, будто услышав шепот, поднял голову и уставился на нас. Мне в башку будто раскаленный гвоздь воткнулся, до того было больно. Аж искры из глаз посыпались, и я невольно ойкнул. Правда, меня почти сразу же отпустило, а когда я проморгался, тип в балахоне уже пропал, а на поляне стоял Пегги Кентавр. «С вами все в порядке?» — спросил он. «А вы нас видите?» — уточнил я, решив, что экспериментальная мантия отказала в самый неподходящий момент. «Нет, но чую», — серьезно ответил кентавр, и я скинул капюшон. Это существо опаски не внушало, а струна у него была красивая, серебристого звучания. «А что это было?» — спросила Гермиона, тоже проявившись. Кентавр не ответил, молча глядя на нас, точнее, на меня, а еще точнее, на мой шрам, который почему-то отчаянно чесался. «Вы, сын Поттеров?» Кентавр не спрашивал, он точно знал, кто перед ним. «Вам нужно уйти отсюда, в лесу опасно. Кстати, меня зовут Флоренс. Мы уже не здесь», — заверил я. «А это, может, подвезете?» Кентавр негромко фыркнул и пригнулся, чтобы мы могли забраться к нему на спину. Я и залез, и протянул руку Гермионе, но тут на поляну выскочили еще двое. «Флоренс!» — прогремел вороной лохматый Бэйн, я узнал его по голосу. «Что ты делаешь? У тебя на спине человек. Тебе не стыдно? Ты что, верховая лошадь? Вы разве не поняли, кто это?» — спокойно спросил Флоренс. «Это сын Поттеров. Чем быстрее он покинет лес, тем лучше для него». «Что ты ему рассказал?» — прорычал Бэйн. «Запомни, Флоренс, мы поклялись не препятствовать тому, что должно случиться по воле небес. Разве движение планет не показало нам, что произойдет в ближайшее время?» Другой кентавр, Ранан, должно быть, нервно рыл копытом землю. «Я думаю, Флоренс решил, что так будет лучше», — мрачно произнес он. «Лучше». Бэйн от негодования взбрыкнул задними ногами. «Все происходящее не имеет к нам никакого отношения. Кентавры не должны мешать тому, что предсказано звездами. И не наше дело, подобно ослам, бегать по лесу в поисках заблудившихся людей». Флоренс приподнялся на дыбы, так что мы с Гермионой свалились в траву, предпочли отползти подальше от копыт размером с супницу и заняли места в партере. «Ты что, не видишь этого единорога?» — яростно крикнул Флоренс, обращаясь к Бэйну. «Ты что, не понимаешь, почему его убили? Или планеты не открыли тебе эту тайну? Лично я против того, кто рыщет по лесу, и я готов помочь людям в борьбе с ним». Кентавры затанцевали друг напротив друга. «Подерутся», — сказала Гермиона. «Не, они все-таки разумные», — помотал я головой и оказался прав. Бэйн поднялся на дыбы, потеснив Флоренса грудью, потом резко развернулся и ускакал прочь. Ранан, оглядываясь, последовал за ним. «Вы не ушиблись?» — спокойно спросил Флоренс, подойдя к нам. «Нет, ни капли», — заверил я и встал. «Скажите, а почему Бэйн так разозлился? И еще, от кого вы нас спасли?» Флоренс надолго замолчал. Мы уже извелись, когда он наконец произнес: «Гарри Поттер, вы знаете, зачем нужна кровь единорога?» «Я Эванс», — поправил я, а хотя называйте, как хотите. Про кровь не знаю, мы на уроках только рог и волосы использовали. Убийство единорога считается чудовищным преступлением, сказал Флоренс. Только тот, кому нечего терять и кто стремится к полной победе, способен совершить такое преступление. Кровь единорога спасает жизнь, даже если человек на волосок от смерти. Но человек дорого заплатит за это. Если он убьет такое прекрасное и беззащитное существо ради собственного спасения, то с того момента, как кровь единорога коснется его губ, он будет проклят. Ничего себе беззащитное, пробормотала Гермиона, разглядывая длинный рог и тяжелые копыта волшебного создания. По-моему, она успела отхватить клок гривы маникюрными ножничками, а теперь думала, как бы присвоить рог. И кто же решился на такое? С интересом спросил я, подумав, что случится, если попробовать кровь единорога, которого убил кто-то другой. Кажется, Гермиона тоже над этим размышляла. Во всяком случае, уже набила полные карманы испачканной кровью травы. Кого это не пугает вечное проклятие? Он делает это ради того, чтобы набраться силы и завладеть напитком, который полностью восстановит его силы и сделает его бессмертным. После очередной паузы произнес кентавр. «Гарри Поттер, вы знаете, что сейчас спрятано в школе?» «Философский камень», — ответил я. «Точно, он ведь не только превращает все в золото, он еще для эликсира жизни используется. Но я не понимаю, кому. Разве вы не знаете того, кто много лет ждал, пока сможет вернуть себе силы, того, кто все эти годы цеплялся за жизнь, дожидаясь своего шанса?» «Вот блин», — выговорил я, припомнив слова Хагрида. «Кое-кто говорит, что он умер, а я так считаю, что чушь все это. Думаю, в нем ничего человеческого уже не осталось, а ведь только человек может умереть». Он частенько это повторял, когда раз за разом рассказывал мне о моих родителях. «Вы хотите сказать», — включилась Гермиона, — «это во, ТС», — шикнул я. «Хагрид идет. Флоренс, пожалуйста, не говорите ему, что видели нас, а я вас и не вижу», — невозмутимо ответил он, когда мы накинули мантии. «В общем, не выдавайте, мы не будем больше по лесу бродить, правда-правда», — пообещал я, скрестив пальцы. «Спасибо, что выручили», — мы побежали в замок, и мы понеслись со всех ног. Кажется, Флоренс снова загнал Хагриду что-то про чрезмерно яркий Марс, потом они заговорили о единороге, но больше я уже ничего не слышал. Остановились мы только на опушке, когда увидели огни Хогвартса. «Ну и приключение», — выдохнула Гермиона, плюхнувшись на землю. «Ты что-нибудь понял? Ну, если вкратце, то выходит, что Снейп хочет украсть камень для Волдеморта, который ждет в лесу и пьет единорожью кровь, чтоб не помереть окончательно», — подумав, подытожил я. «Но это бредятина какая-то. Еще кентавры с этими своими звездами и планетами. Что они там увидели? Смерть мою, что ли?» «Я слышала, школьная предсказательница, Трелани, каждый год предрекает кому-нибудь гибель», — живо сказала моя подруга. Но это еще ни разу не сбылось. Хотя, может, кентавры лучше разбираются в таких вещах. «Спасибо», — искренне сказал я. «Я только что узнал, что мне в самом деле грозит мучительная смерть, но вовсе не от зубов пушка, а от лап Волдеморта. И на кой я ему сдался?» То есть МакГонагалл упоминала, что меня спрятали у тети от людей этого психа, но, ты же сам знаешь, — напомнила Гермиона, — он не смог тебя убить. У него этот самый, незавершенный, умное слово такое, забыла. Словом, ему надо закончить начатое. «Но ты не бойся», — обнадеживающе добавила она. «Все говорят, что он опасался только Дамблдора. Так что пока он здесь, тебе ничто не угрожает». «Ой, утешила», — фыркнул я и потер шрам. «Жалко, я не догадался посмотреть, какая струна была у того типа в балахоне. Мне так в лобешник прилетело, что я чуть коньки не отбросил». «Я посмотрела», — сказала она. «Незнакомая струна, я». Гермиона осеклась. «Ну», — подбодрил я, — «я ее где-то уже, точно. Когда я подслушивал разговор Квирелла, там было что-то похожее, но я никого не видела, вот и не связала это. Может, этот кто-то тоже был в мантии-невидимке?» — задумчиво произнес я. «Ладно, пойдем-ка в замок, пока нас не хватились, а то вдруг Флоренс все же протреплется Хагриду, а тот тревогу поднимет. Завтра прикинем, что к чему». И мы отправились спать. Скажу честно, кошмары мне не снились. Я только очень жалел о том, что не смог прокатиться верхом на кентавре. Гермиона, я уверен, думала о том же самом, когда сортировала свою добычу. Часть 15. Если честно, я бы начисто забыл об этом приключении, потому что начались экзамены, и прохлаждаться было некогда. Вот только треклятый шрам болел и болел. Я уж и аспирин пил, и в больничное крыло ходил. Мадам Помфри дала мне какое-то зелье от переутомления, и я продрых полсуток, но это не помогло. Теперь мне еще и кошмары снились, коротенькие, правда, типа флешбиков в кино. Зеленая вспышка, женский голос, умолявший чего-то не делать, и маньяческий смех. Ну, еще иногда фигура в заляпанном единорожьей кровью балахоне появлялась. Эти сны неспроста, авторитетно заявила Гермиона, когда мы после экзамена по истории магии устроились на берегу озера. Было жарко. Нет, было чертовски жарко, так что я снял мантию, потом рубашку и превратил брюки в элегантные шорты. Надо же позагорать хоть немного, раз погода позволяет. Гермиона подумала, тоже избавилась от мантии и трансфигурировала свою блузку с юбкой в легонький сарафанчик сочного апельсинового цвета. За купальник еще оштрафуют, чего доброго, пояснила она и улеглась на травку, аккуратно подстелив мантию. Они тут консервативные. Это точно, согласился я, глядя, как близнецы Уизли или Джордан дразнит заплывшего на мелководье кальмара, не снимая мантий, что характерно. Искупаться бы, сделай себе купальник, как на картинках про начало века, панталончики, блузка, шляпка и все с оборочками. Тогда можно будет окунуться, никто не испугается. Только если ты себе трико в полосочку наколдуешь, не осталось в долгу Гермиона. Нет уж, по колено и так можно в воду зайти, а плавать. Там вроде бы и русалки водятся, и Гринделау, так вот цапнет за пятку. Ладно, потом поплещемся, а пока и в тенечке неплохо, зевнул я и потянулся. Красота. Целую неделю можно бездельничать. Неужто так долго оценки выставляют? Вроде в школе на завтра уже оглашали. Тут же по всем экзаменам разом итог подводит, напомнила она. «А-а, слушай», сказал я и перевернулся на живот, подперев голову руками, а пушок-то все еще на месте. «Когда же, интересно, камень похищать будут? Может, на каникулах, когда все разъедутся?» предположила она. «Не так уж долго осталось. Так может, слазим по-тихому, раз уж тут такая заварушка намечается, так почему бы нам не подменить камень и не посмотреть, как забегают все причастные? А как же воровство?» напомнила Гермиона. «Я же не сказал украдем, я сказал подменим», повторил я. «Ну так что, мне, знаешь, как-то не хочется, чтобы сама знаешь кто возродился и приперся ко мне домой. У меня там тетя с кузеном, на минуточку, а у тебя родители. А судя по тому, как он развлекался, скучно никому не будет. Но Дамблдор же в школе», сказала она. «Пока он здесь, вряд ли кто-то рискнет сунуться на третий этаж». «Дамблдора нет в школе», подал голос Невилл, который только что подошел и теперь, пыхтя, тоже пытался превратить свои брюки в шорты. «Я слышал, его вызвали в министерство», МакГонагалл Флитвику сказала, «а я мимо шел. Но он скоро вернется, он же должен быть на оглашении результатов». Мы переглянулись. «Значит, выбора нет», сказала Гермиона. «Когда пойдем на дело?» «Сегодня и пойдем», ответил я и снова потянулся. «Чего ждать-то? Наш соперник, кем бы он ни был, точно мешкать не станет». «Невилл, ты с нами?» спросила она. Тот посопел, подумал, потом кивнул. «Вдруг там кроме пса еще и тролль окажется?» предположил он, нервно хихикнув. «А я по ним вроде как уже специалист. К походу я готовился, как герой команда. Распихал по всем карманам запасные палочки, заколол мантию-невидимку булавками так, чтобы она не распахивалась, не волочилась по полу и не слишком развивалась, ну и аптечку захватил, а то вдруг пушок успеет зубами клацнуть, тут-то жгут и пригодится. Третья мантия у нас вышла так себе, не успели мы ее закончить, но пару часов должна была выдержать. В крайнем случае, мы с Гермионой отдали бы Невиллу вторую, а сами спрятались вдвоем под моей личной. Да мы под ней и втроем могли уместиться, я уж говорил. Главное, зубами не стучи», проинструктировала Гермиона, «а то тебя за милю слышно». Невилл кивнул и натянул мантию на голову, исчезнув из виду. «Идем», — скомандовал я, и мы прокрались на третий этаж. Спал весь замок, но только не Пивз, который готовил какую-то пакость на лестнице, и не Пушок. Мантия его не обманула, он нас учуял и негромко заворчал. «Глядите, наш Орфей тут уже побывал», прошептала Гермиона, указывая на какой-то предмет под лапами у Пушка. «Это было что-то вроде маленькой арфы или лиры, я не разбираюсь. Вовремя мы пришли». «Да, похоже, висим у него на хвосте», хмыкнул я. «Ну что, попробуем сыграть». Она кивнула, и мы в две палочки взялись за струны. Наверное, если бы это можно было слышать в реальности, мы сами бы оглохли от этой какофонии, но Пушку, кажется, понравилось. Он пару раз хрюкнул, облизнулся, потом закатил глаза и брякнулся на пол, стуча хвостом. Ну а потом захрапел так, что стены дрожали. «Продолжай», — велел я Гермионе и не без труда открыл люк. Внизу было темным-темно. «Энда, будем прыгать?» — спросила она. «Неа», — помотал я головой. «Высота-то ладно, а вдруг там какие-нибудь заостренные колья? Надо сперва посветить, а то так я не разберу, вроде бы что-то там напутано. Но что, то ли паутина, то ли змеи ползают?» «Бррр», — содрогнулась она. «Свети быстрее». Я посветил и увидел внизу что-то вроде подушки из сплетенных стеблей. От света они живо расползались в стороны, и Невилл, тоже заглянув в люк, уверенно сказал: «Это дьявольские силки, они как раз света и жара боятся. Если бы так прыгнули, они бы нас живо спеленали». «Ну отлично», — сказал я и сделал приглашающий жест. «Кто первый?» Невилл вздохнул и прыгнул вниз с солдатиком. «Не зря мы его в прошлый раз с третьего этажа скинули, приземлился он хоть и на полусогнутые, но почти идеально. На соревнованиях по спортивной гимнастике ему бы за это баллу не снизили, точно. Тут больше ничего нет, спускайтесь», — позвал он, оглядевшись. «Ну, мы с Гермионой прыгнули по очереди. Пес все еще храпел, но стоило ей отпустить струны, как он начал порыкивать и дергать ушами. Я представил, как с ней пыли еще кто открывает люк, одновременно наигрывая на арфе, и невольно ухмыльнулся. Зубами он ее держал, что ли, или заколдовал? Тогда мог бы и на подольше зачаровать, чтобы играла до его возвращения. А еще можно было музыкальную шкатулку взять. Хотя, может, он не собирался возвращаться этим путем. Готичненько, оценил я мрачный коридор. С потолка капала вода, а выход отсюда был только один. Вперед, идем. Откуда-то сверху доносилось мягкое шуршание и звон, а потом мы увидели свет и вошли в большой зал с куполообразным потолком. Кругом порхало множество птиц. Ярких, блестящих, тропических, наверное. Я видел колибри по телеку, вот они тоже похожи на летающие драгоценности. По другую сторону зала виднелась дверь. «Думаешь, они набросятся, если попытаться ее открыть?» — деловито спросила Гермиона. «Маленькие-то они маленькие, но их тут тысячи, заклюют. Проверим», — решил я и потихоньку пошел вперед, к двери. Птички не обращали на меня никакого внимания. «Давайте за мной, похоже, тут дело в чем-то другом». Так и вышло, дверь оказалась заперта, и открыть ее заклинанием не получилось. Струна же постоянно соскальзывала с палочки, дрянь такая, никак не подцепишь. «Ребята, а это же не просто птички», — сказала вдруг Гермиона, оглядевшись как следует. «А что, это ключи?» — воскликнула она, а я, присмотревшись, невольно присвистнул. «Точно, тут порхали мириады ключей, больших и поменьше, грубых и изящных, и как найти нужный?» Я поднапрягся, постарался связать струну дверного замка с ключом, и наконец вычислил его. «Вон он», — шепнул я Гермионе, — «здоровый такой, серебряный, с помятым крылом». «Ага, похоже, его уже ловили», — кивнула она. «Но как же его схватить? За струну никак не получается подцепить, слишком тонкая и скользит, и на заклинание призыва он не реагирует. Там вон метлы в углу», — указал Невиллу. «Гарри, тебя же тогда, я слышал, в ловцы хотели взять, так неужели ты не поймаешь?» «Попробую», — кивнул я, оседлав метлу. «Гермиона, ты загоняй его сверху, Невиллу, не давай ему спускаться, а я попробую его изловить». Ух, это была потеха. Потревоженные ключи стаями метались туда-сюда, царапая нам физиономии, но я, наконец, загнал серебряный ключ к стенке и зажал его в кулаке. «Есть!» Ключ сопротивлялся изо всех сил, но я сумел воткнуть его в замочную скважину и провернул два раза. Дверь отворилась, а ключ вырвался и упорхнул, припадая на пострадавшее крыло. Я его сильно помял. Неужто Снейп настолько хорошо летает, что поймал его в одиночку? — с интересом спросила Гермиона. «Я бы на это посмотрела». «Да, это, наверное, было зрелище», — подтвердил я, глядя вперед. Мы стояли на краю огромной шахматной доски, прямо за черными каменными фигурами. Напротив ожидаемо оказались белые. «И что теперь делать?» — спросил Невилл с дрожью в голосе. «Наверное, надо выиграть, чтобы добраться вон до той двери», — указал я. «Только я в шахматы играть почти не умею». «Угу, нам бы сюда, Уизли», — вздохнула Гермиона, потом хлопнула себя по лбу и метнулась обратно, чтобы вернуться с метлами в охапке. «Чем время терять?» — деловито сказала она, раздавая нам инвентарь, перелетим поверху. Читерство, как ты говоришь, но я не рискну в эти шахматы играть. Вдруг тут фигуры по-настоящему съедают, гений, сказал я. Сам я, правда, уже начал придумывать, как обмануть ловушку, но это грозило затянуться надолго. Управлять же шахматами, нет, у меня сил бы не хватило. Их явно зачаровал очень опытный и умелый волшебник. Первый я отправил Гермиону, а сам страховал Невилла, который с перепугу мог свалиться с метлы. Разбиться бы не разбился, но кто знает, что случилось бы, упади он на доску. Пешки и так пытались достать нас копьями. Так, сказал я, объявив привал на 5 минут. Дьявольские силки, это точно дело рук мадам Спраут. Ключи, наверное, Флитвик постарался, а шахматы, МакГонагалл, не иначе, кивнула Гермиона. Итого, остаются у нас Квиррелла и Снейп, и сам Дамблдор, добавил я. Ну, идем. В следующей комнате так воняло, что я чуть с ужином не расстался. Подсветив немного, мы различили распростертого на полу огромного тролля, куда больше хэллоуинского. Тролль валялся без сознания, а на его голове багровела гигантская шишка. «Сегодня ты не пригодился», — утешающе произнесла Гермиона. «Знаешь, я ни капельки не огорчен», — ответил Невилл со смешком, и мы перебрались через лапы тролля. Посреди следующей комнаты стоял стол. На нем выстроились в ряд 7 разнокалиберных сосудов, наполненных какими-то жидкостями. «Ну, если тролля привел к Квиррелу, то это дело рук Снейпа», — сказал я. «Но что нам делать с этими бутылками? Что-то я не вижу этикетки «Выпей меня». Я сделал шаг к столу, и вдруг позади нас из-под пола вырвалось пламя, отсекая путь назад. Судя по ярко-фиолетовому цвету, это был не простой огонь, а волшебный. Тут же языки черного огня заплясали перед той дверью, которая находилась впереди. Интересненько. Потер я руки. Смотри, Гермиона схватила со стола свиток пергамента. Вот и записка. Ой, нет, быстро сказал я, прочитав стишок. Это не ко мне, это не магия, а логика, так что тебе и карты в руки, а у меня от таких загадок крыша едет. Погоди, сейчас соображу, сказала она и принялась разглядывать бутылки, то и дело перечитывая подсказку. Я тем временем теребил струны пламени этих жидкостей и кое-что нащупал. Вот, глоток из самой маленькой бутылочки даст нам возможность пройти вперед, к камню. Там на одного-то мало будет, сказал я, оценив объем. А чтоб назад пройти, что надо пить? Гермиона ткнула пальцем в крайнюю справа круглую бутыль. Может, вы с Невиллом пойдете назад, предложил я. Там на двоих хватит, на метлах выберетесь. Сдурел, что ли? Оскорбилась Гермиона, а Невилл решительно замотал головой. Надо придумать что-нибудь, чтобы и дальше идти вместе. Я уже придумал, хмыкнул я и взял маленькую бутылочку и большую круглую. Сама присмотрись, пламя впереди и позади почти одинаково, там 2-3 струны отличаются. Следовательно, с этими словами я вылил содержимое пузырька в большую бутыль и взболтал. Быстро пейте и прыгайте вперед, а я придержу те струны, которые отличаются, и за вами. Только вот что, мантии наденьте и не шумите, мало ли, кто там поджидает. Ну, надеюсь, ты знаешь, что делаешь, сказала Гермиона, присмотревшись к огню, решительно хлебнула зелье, дождалась, пока выпьет Невиллу, проверила, хорошо ли его прикрывает мантия-невидимка, схватила за руку и исчезла в черном пламени. Я тоже очень на это надеюсь, подумал я, отпил из бутылки ледяного зелья, опять чуть не стошнило, и прыгнул за ними следом, раздвинув струны огня. Еле проскочил, струна сорвалась с моей палочки, и мне здорово подпалило зад. Хорошо еще, я мантию снял, чтобы ни за что не зацепиться, а то превратился бы в факел. Да и так порядочно обжегся. Ну и приключения, сказал я, потушив штаны. Было больно, но терпимо. Гермиона и Невилл оказались рядом, но затаились, как я и просил. Мантии-невидимки да условная незаметность, это не так уж мало. Интуиция меня не подвела. В последнем зале меня поджидали. Но это оказался вовсе не Снейп и даже не Волдеморт, а тот, кого я вовсе не думал здесь увидеть. Посреди комнаты стоял профессор Квиррелл. Вот это поворот. Не удержался я. Квиррелл улыбнулся. Сейчас у него не было тика, да и заговорил он совершенно нормально, не заикаясь. А я все гадал, встречу ли здесь тебя, Эванс. А Снейп где? С интересом спросил я. Северус. Квиррелл расхохотался, и это было не его обычное дребезжащее хихиканье, а ледяной, пронзительный смех, чем-то мне знакомый. Да, Северус выглядит подозрительно, не правда ли? Похож на огромную летучую мышь, хватающую невинных учеников. Он оказался мне полезен. Когда есть такой тип, кто заподозрит бедного зазазайкающегося ПП профессора Кверрелла. Кверрелл явно издевался, копируя собственное заикание. «Вы маленько переборщили», — честно сказал я. «Чтоб преподаватель защиты то и дело в обморок падал, это уж чересчур. Да и так, по мелочам вы прокалывались». Кверрелл щелкнул пальцами. Появившиеся из пустоты веревки обмотали меня. Я подергался, но тщетно. «Ну да ладно, скинуть их несложно, если что, Гермиона поможет. Ты слишком любопытен, чтобы оставлять тебя в живых, Эванс», — пояснил Кверреллу. «Кто шатался по школе в Хэллоуин? Я чуть не столкнулся с тобой, когда хотел посмотреть, кто охраняет камень. Так это вы впустили тролля? Этот вот», — я мотнул головой в сторону, — «тоже ваш? Ну конечно, я наделен особым даром управляться с троллями. Видел, как я обошелся с тем, мимо которого ты прошел по пути сюда. К сожалению, пока все преподаватели искали тролля, Снейп, который уже подозревал меня, пошел прямо на третий этаж, чтобы меня перехватить. И мало того, что троллю не удалось тебя убить, так еще и эта трехголовая псина не смогла как следует укусить Снейпа и хотя бы отхватить ему ногу. Ну вот, прямо как в кино, подумал я, самый неприятный тип оказывается твоим союзником, а самый безобидный с виду, вселенским злом. А, постой спокойно, мне надо исследовать это любопытное зеркало, перебил Кверреллу. Тут только я заметил, что позади него стоит то самое зеркало в золотой оправе. В нем кроется ключ к камню, пробормотал Кверреллу, постукивая пальцами по раме. Следовало догадаться, что Дамблдор придумает что-нибудь в этом духе. Но он в Лондоне. А когда он вернется, я буду уже далеко. Я потихоньку распускал веревки, Гермиона явно помогала, но Кверрелла надо было отвлечь, чтобы не заметил моих манипуляций и отвлекся от зеркала. «А я вас со Снейпом в лес увидел», — сказал я. «Да», — рассеянно согласился Кверреллу, обходя вокруг зеркала. Он уже был уверен в том, что это я, и пытался выведать, как далеко я готов зайти. Он с самого начала меня подозревал, пытался меня напугать, как будто это было в его силах, ведь на моей стороне сам лорд Волдеморт. Кверрелл обогнул зеркало и жадно уставился в него. «Я вижу камень», — прошептал он. «Я собираюсь преподнести его моему повелителю. Но как же его получить? Снейп ко мне всегда неважно относился», — предпринял я еще одну попытку и безбожно при этом соврал. «Профессор третировал меня не больше, чем Невилла». «О, конечно», — равнодушно подтвердил Кверреллу. «Он тебя ненавидит. Он учился в Хогвартсе вместе с твоим отцом. Разве ты этого не знал? Они друг друга терпеть не могли, но Снейп никогда не желал тебе смерти. А еще я слышал, как вы хныкали несколько дней назад», — добавил я, и подумал, «это Снейп вам угрожает». И тут Кверрелл испугался. «Он здесь ни при чем», — выговорил он дрожащим голосом. «Просто иногда мне бывает нелегко выполнять приказы моего господина, ведь он великий волшебник, а я слабый». «Ага, точно, в той комнате был кто-то еще», — припомнил я слова Гермионы. «Этот ваш повелитель, да, он всегда со мной, где бы я ни был», — ответил Кверреллу, взяв себя в руки. «Я встретил его, когда путешествовал по миру. Я был молод, глуп и полон нелепых представлений о добре и зле. Лорд Волдеморт показал мне, как сильно я заблуждался. Добра и зла не существует, есть только сила, есть только власть, и есть те, кто слишком слаб, чтобы стремиться к ней. С тех пор я служу ему верой и правдой, хотя, к сожалению, я не раз подводил его. Ему приходилось быть со мной суровым». Кверреллу внезапно поежился. «Он не прощает ошибок. Когда мне не удалось украсть камень из Гринготтса, он был очень мной недоволен. Он наказал меня. Он решил, что должен пристальнее следить за мной и постоянно контролировать меня». Голос Кверрелла поплыл по комнате, постепенно затихая. «А я вспомнил день, когда мы с Хагридом ходили за покупками. Кверреллу там был, я его видел в дырявом котле. Хагрид еще с ним поздоровался». Кверреллу негромко выругался. «Я не могу понять», — прошептал он. «Может, этот камень находится внутри зеркала? Может быть, я должен его разбить?» Тут я пожалел, что не владею телепатией и не могу посоветоваться с Гермионой и Невиллом. Внезапно я ощутил слабую щекотку. Эта Гермиона ненавязчиво разворачивала меня к зеркалу. «Ага», — подумал я, — «если камень каким-то образом спрятан в зеркале, то я могу его там увидеть. Ну или место, где он спрятан, кто разберет, как зеркало работает. Но как мне подобраться поближе? Что делает это зеркало? Что оно показывает?» Все бормотал Кверелл и вдруг воскликнул. «Помогите мне, мой господин!» Я чуть не подпрыгнул. В комнате раздался незнакомый голос. Казалось, Кверелл занялся чревовещанием и говорит животом, как циркачи. «Используй мальчишку! Используй мальчишку!» Кверелл повернулся ко мне. «Иди-ка сюда!» Я оказался на свободе. Зря старался, чтоб ему. «Иди сюда!» Поторопил Кверелл. «Загляни в зеркало и скажи мне, что ты видишь?» «Ну, я подошел, а он встал у меня за спиной. От тюрбана его ужасно воняло, как от тролля, честное слово. Хотя нет, это был тот самый запах, что мы почуяли в запретном лесу, теперь я его узнал. Я поглядел в зеркало, но увидел там только себя. Не как в тот раз, взрослым выпускником какого-то крутого университета, а обычным пацаном в прожженных на заднице штанах. И вдруг отражение мне подмигнуло. Оно засунуло руку в карман и вытащило оттуда кроваво-красный камень размером с персик, а потом засунуло камень обратно. Я непроизвольно потянул за струну этого камня, ух и мощная она была, и внезапно почувствовал у себя в кармане что-то очень тяжелое. Ох уж эти фокусы, подумал я и постарался придать физиономии задумчивое выражение. «Ну и что?» – нетерпеливо спросил Кверелл. «Что ты там видишь?» «Это, короче», – протянул я. «Впрочем, мне даже сочинять ничего не нужно было. Я там взрослый, наверное, лет 20 или даже больше. Стою на сцене, похоже, это награждение. Точно, на мне мантия и шапочка выпускника Оксфорда. Я решил, что врать, так уж врать. И еще мне вручают грант на обучение за рубежом. Вот это круто!» Кверелл снова выругался. «Отойди», – скомандовал он. Я шагнул в сторону. Камень оттягивал карман, к счастью, именно с той стороны, где я прожег штаны до дыр. Миг, и он оказался на полу, а я отфутболил его ногой в ту сторону, где прятались Гермиона с Невиллом. Хорошо еще, мне хватило соображения сделать это бесшумно, это несложно. Гермиона дала понять, что камень у нее, дело было за малым, смыться. Я попятился было, прикидывая пути отхода, но вдруг снова услышал тот голос. Он врет, Эванс, иди сюда. Крикнул Кверелл, говори правду, что ты там видел. Кверелл закрыл рот, и тут снова раздалось, дай мне поговорить с ним, я хочу видеть его лицо, и чтобы он видел меня. Но, повелитель, вы еще недостаточно сильны, запротестовал Кверелл. У меня достаточно сил, отрезал невидимка, для этого, вполне достаточно. Кверелл начал разматывать свой тюрбан, а я следил за ним, приоткрыв рот от любопытства. Наконец, ткань упала на пол. Без привычного головного убора бритая голова профессора выглядела как-то странно, и тут он медленно повернулся ко мне спиной. Я аж дар речи потерял. Там, где должен был находиться затылок Кверелла, оказалось лицо, мертвенно-белое, с узкими щелями вместо ноздрей, с ярко-красными свирепыми глазами. «Гарри Поттер», – прошептало лицо. «Эванс», – сказал я и попятился. «Так, на всякий случай, видишь, чем я стал?» – спросило лицо. «Всего лишь тенью, химерой. Я обретаю форму, только вселяясь в чужое тело, всегда находятся те, кто готов впустить меня в свой разум и свое сердце. Кровь единорога сделала меня сильнее. Ты видел, как мой верный Кверелл упил ее в лесу? И как только я завладею эликсиром жизни, я смогу создать себе свое собственное тело. Итак, почему бы тебе не отдать мне камень, который ты прячешь в кармане?» «В каком?» – удивился я и вывернул карманы. Там нашелся только недоеденный пирожок, перочинный ножик, несколько монет, которые еще не высыпались сквозь дырку, мятый носовой платок, скотч, бечевка и туалетная бумага. «Не спрашивайте, зачем? Просто я привык быть готовым к неожиданностям. Не будь глупцом», – прорычало лицо. «Лучше присоединяйся ко мне и спаси свою жизнь, или ты кончишь так же, как и твои родители. Они умерли, моля меня о пощаде. И почему я не удивлен?» – пробормотал я. «Такое увидишь, офигеешь, пожалуй». Кверелл приближался ко мне, он шел спиной вперед, чтобы Волдемарт мог меня видеть. Я подумал, что если дать ему пинделя, то он точно навернется. «Надо же», – прошипел Волдемарт, – «ты не испуган? Что ж, я всегда ценил храбрость». «Ты прав, мальчик, твои родители были храбрыми людьми. Сначала я убил твоего отца, хотя он отважно сражался, а твоей матери совсем не надо было умирать. Но она старалась защитить тебя. А теперь отдай мне камень, чтобы не получилось, что она умерла зря». «Ну нету у меня камня», — развел я руками. «Хотите, обыщите, обыщи», — приказал Волдемарт, и Кверелл, развернувшись, схватил меня за руку. В этот раз в лоб мне прилетело еще сильнее, чем в лесу, чуть мозги наружу не полезли. И тут вдруг я понял, что профессор меня отпустил, а сам вопит от боли, глядя на свои пальцы, прямо на глазах покрывавшиеся красными волдырями, как от сильных ожогов. «Круто», — подумал я, — «это надо использовать». И, когда он в очередной раз кинулся на меня, повинуясь приказу Вальдемарта, и сбил с ног, я не стал уклоняться, а, напротив, сжал профессора в тесных дружеских объятиях, прижавшись всем собой. Наверное, со стороны это выглядело непристойно, но мне было как-то не до папарацци. Тем более, наблюдать за нами могли только Гермиона и Невилл, а они как затихарились в углу, так и сидели, и правильно делали. Больно было невероятно, перед глазами у меня плыли кровавые круги, а еще Кверрелл завывал над ухом. «Повелитель, я не могу держать его. Мои руки, мои руки». Он выпустил меня, так что я смог откатиться и вскочить на ноги, и с ужасом уставился на свои ладони. По-моему, они обуглились чуть не до костей, а на мне следов не осталось, я это первым делом проверил. «Тогда убей его, глупец, и покончим с этим», — хрипло выкрикнул Вальдемарт. Кверрелл выхватил палочку, но пальцы плохо его слушались, и достаточно было дернуть за струну, чтобы он ее выронил. Гермиона постаралась, спасибо ей, она же натянула струны на полу, и Кверрелл, сделав шаг ко мне, поскользнулся и шлепнулся Вальдемартом вниз. Тут-то я и шмякнулся ему на грудь, как кикбоксер. Жалко, канатов не было, чтобы оттолкнуться с разбегу и рухнуть сверху всей тяжестью. Правда, тяжести той во мне всего ничего, я же не Невилл. «А-а-а!» — взвыл Кверрелл. «Мне тоже припекало задницу, но я же терпел. Ну что, будешь еще меня убивать?» — азартно спросил я и двинул его по морде. «Будешь, будешь. Что хорошо в струнах, вовсе не обязательно видеть окружающее, чтобы пользоваться ими». Я снова чуть не ослеп от боли, но способности соображать не потерял, и передавил горло Кверрелла изо всех сил. «Помогайте!» — хрипло рявкнул я, чувствуя, что не удержу его, и из угла ко мне зазмеились струны Гермионы. «А Невилл-то куда запропастился? В обморок грохнулся, что ли?» «А, ладно, вдвоем сдюжим». Тут боевая подруга, скинув мантию, придавила ноги Кверрелла, но и то он выдирался, как только мог, а Вальдемарт выл на одной высокой ноте. Я не отказал себе в удовольствии подолбить профессора башкой об пол, надеясь разбить Вальдемарту физиономию. Сил у меня не осталось, и последним, что я запомнил, был чей-то голос, звавший меня по имени. «Гермиона, держись», — подумал я прежде, чем потерять сознание. Часть 16. Очухавшись, я увидел что-то белое и косматое и не сразу сообразил, что это борода Дамблдора. «Похоже, кавалерия из-за холмов все-таки успела вовремя», — подумал я и блаженно улыбнулся. «Интересно, сколько баллов с меня снимут за покалеченного учителя?» «Добрый день, Гарри», — произнес Дамблдор. «О, это вы, сэр», — пробормотал я. «А Кверрелла поймали? Он не завладел камнем, я не сумел с ним справиться». «Успокойся, мой дорогой мальчик, ты немного отстал от времени», — голос Дамблдора был приветлив и спокоен. «Камень не у Кверрелла. А где?» — тут же спросил я. «Наверное, Гермиона отдала его директору. Надеюсь, успела отковырнуть хоть немножечко. Ну, как трофей. Гарри, пожалуйста, тихо», — попросил Дамблдор. «Иначе мадам Помфри выставит меня отсюда». Я огляделся. Точно, это больничное крыло. На столике уйма сладостей и фруктов, букет. «Знаки внимания от твоих друзей и поклонников», — пояснил Дамблдор. «Произошедшие в подземелье, строжайший секрет, и потому нет ничего удивительного в том, что о нем знает вся школа. Я давно здесь», — перебил я. «Вторые сутки. Мисс Гринджер будет счастлива, что ты пришел в себя. Она очень переживала. Он не упомянул о Невилле», — отметил я. «Надеюсь, его не забыли в подземелье, сэр. А как же камень? Я вижу, он волнует тебя больше всего остального», — улыбка сползла с лица Дамблдора. «Что ж, поговорим о камне. Профессору Кверреллу не удалось завладеть им. Я появился как раз вовремя, чтобы помешать ему это сделать. Хотя должен признать, что ты и без меня неплохо справлялся». «Так вы были там?» — прошептал я, лихорадочно соображая. «Что же видел директор? Как только я прибыл в Лондон, сразу стало очевидно, что я должен находиться как раз в том месте, которое я покинул. Я прибыл вовремя и успел стащить с тебя Кверрелла, а не наоборот», — хотел было я уточнить, но прикусил язык. «Так это были вы. Я боялся, что опоздал», — признался Дамблдор. «Да, вы чуть не опоздали», — согласился я. «Еще немного, и он захапал бы камень. Я боялся не за камень, мягко поправил меня Дамблдор, а за тебя. Схватка отняла у тебя все силы, и ты едва не погиб. А что касается камня, то он уничтожен. Правда? С неподдельным огорчением произнес я. А как же ваш друг, Фламмель? О, так ты знаешь о Николасе. Судя по всему, Дамблдор был очень доволен этим обстоятельством. Ты все разузнал, не так ли? Что ж, мы с Николасом немного поболтали и решили, что так будет лучше. То есть он умрет, у них с женой имеются достаточные запасы эликсира для того, чтобы привести свои дела в порядок. А затем, да, затем они умрут. Наверное, я скорчил очень уж непонимающую гримасу, потому что директор улыбнулся и добавил, для Николаса и Пернеллы умереть, значит лечь в постели и заснуть после очень долгого дня. Для высокоорганизованного разума смерть, это лишь очередное приключение. Я предпочитаю приключаться в живом виде, подумал я, а он продолжил. К тому же камень, не такая уж прекрасная вещь. Представь, он может дать столько денег и столько лет жизни, сколько ты захочешь. То есть две вещи, которые в первую очередь выберет любой человек. Но беда в том, что люди, как правило, выбирают то, что для них является наихудшим. Я даже и не знал, что выбрал бы. Потом подумал и решил, что деньжат всегда можно заработать самому, а вот жизнь. Да что теперь локти кусать, если камушка нет? Сэр, сказал я наконец, но даже если камень уничтожен, Волдеморт будет искать другой способ вернуться. Я правильно понял, что он не умер? Нет, Гарри, согласился Дамблдор. Он все еще где-то здесь, возможно, ищет новое тело, в которое мог бы вселиться. Так как он не является живым существом в полном смысле этого слова, его нельзя убить. Он бросил Кверрелла умирать, ведь он безжалостен не только к врагам, но и к союзникам. Ну, я этому поспособствовал, подумал я не без гордости. Не огорчайся, Гарри, ласково сказал директор, пусть ты всего лишь на какое-то время отдалил его приход к власти, в следующий раз найдется кто-то другой, кто будет готов сразиться с ним. Если его возвращение будет отодвигаться все дальше и дальше, возможно, он никогда не будет властвовать, или мы до этого не доживем, пробормотал я. Сэр, а можно еще вопрос? Конечно, Гарри. Волдеморт сказал, что убил мою маму потому, что она меня защищала. А я-то ему зачем понадобился? Пока я не могу ответить на этот вопрос, покачал головой Дамблдор. Не сейчас, а лишь тогда, когда ты будешь готов. Я понял, что тут опять запрятано уйма тайн. Ну да ладно, это я разведаю. Сэр, а что не так с моей фамилией? Почему Волдеморт называл меня Поттером, а для всех я по-прежнему Эванс? И это загадка, развел руками Дамблдор. На этот вопрос я не могу ответить не потому, что не желаю, а потому, что не знаю ответа. А почему Кверреллу не мог прикоснуться ко мне? Вспомнил я, твоя мать умерла, пытаясь спасти тебя. Директор с явным облегчением переключился на более безопасную тему. Если на свете есть что-то, чего Волдеморт не в силах понять, это любовь. Он не мог осознать, что если тебя так крепко любит, то даже когда любящий человек умирает, ты все равно остаешься под его защитой. Твоя защита кроется в тебе самом. Именно поэтому Кверреллу, полный ненависти, жадности и амбиций, разделивший свою душу с Волдемортом, не смог прикоснуться к тебе. Прикосновение к человеку, отмеченному таким сильным и добрым чувством, как любовь, вызывало у него нестерпимую боль. Прозвучало это достаточно убедительно, я же помнил, как вопил и корчился Кверреллу. Так что я перевел разговор на другую тему. А мантию-невидимку вы мне прислали? Да, она принадлежала твоему отцу, и я подумал, что она может тебе пригодиться. А Снейп? Профессор Снейп? Ага, Кверреллу сказал, что он ненавидит меня так же, как моего отца, это так. Они испытывали друг к другу сильную неприязнь, признал Дамблдор после секундного раздумья. Примерно как ты и мистер Малфой. Я хотел было сказать, что не испытываю к Малфою неприязни, но опять прикусил язык. Сам придумал орден молчальников, и сам же устав нарушаю, то и дело. А затем твой отец сделал кое-что, чего Снейп так и не смог ему простить, добавил Дамблдор. Он спас ему жизнь. Вот тут я не выдержал и заржал. Нет, все-таки мне надо лучше работать над собой. Что смешного, Гарри? Так я тоже Малфою жизнь спас, он сам это признал. Взвыл я и брыкнул ногами от избытка чувств. Да, протянул Дамблдор, переварив это и потерев ушибленный бок. Меня всегда забавляло то, какими странными путями порой следуют человеческие мысли. Профессор Снейп не мог смириться с тем, что остался в долгу перед твоим отцом. Я думаю, что именно поэтому он приложил столько усилий к тому, чтобы спасти тебя. Профессор Снейп верил, что таким образом он вернет долг твоему отцу и спокойно сможет продолжать ненавидеть память о нем. «Эс Малфоем мы квиты», — сказал я, но он явно меня не услышал. «Сэр, а как это у меня вышло достать камень из зеркала? О, это была одна из моих самых гениальных идей. Видишь ли, я сделал так, что только тот, кто хочет найти камень, найти, а не использовать, сможет это сделать, а все прочие могли увидеть в зеркале, как они превращают металл в золото и пьют эликсир жизни, но не более того. Ой, что-то тут нечисто», — подумал я. «Конечно, я хотел найти камушек вперед Кверрелла, но ведь и использовать не отказался бы. Или очередность желаний тоже имеет значение. Ну, мне пора, мой мальчик», — сказал Дамблдор, поднимаясь. «Отдыхай и набирайся сил». Уже после отбоя, когда я слопал двойной ужин, а мадам Помфри принесла мне порцию сонного зелья, которое я вылил за кровать, дверь тихонько приотворилась, а потом затворилась. «Я не сплю», — прошептал я, и Гермиона накинулась на меня с объятиями. «Кстати, обниматься с невидимкой очень прикольно. А Невилл где?» «Как обычно, сторожит», — ответила она и от избытка чувств чмокнула меня в ухо, в нем аж зазвенело. «Я так за тебя перепугалась. А что там происходило, когда я вырубился?» — с интересом спросил я. «Ну, я заметила, что Кверрелла корежит, когда он к тебе прикасается», — сказала Гермиона. «Ты вырубился, он скинул тебя на пол и стал душить, а я прыгнула сверху и не давала ему с тебя слезть, и даже пару раз стукнула Волдеморта по морде, и плюнула в его бесстыжие глаза. Ну спасибо», — пробормотал я, потирая помятые ребра. «Однако, похоже, сработало». «Ага, струны аж гудели», — подтвердила она. «Я правда старалась, как могла, но, сам понимаешь, сил не хватило», — вздохнул я. «Да, и тут появился директор, а я сама отключилась и не видела, что он сделал с Кверреллом. Очнулась уже здесь, в больничном крыле, а к тебе никого не пускали». «Допрашивали?» – деловито спросил я. «А как же? Но я сказала, что мы с тобой миновали все препятствия, а потом я спряталась под мантией и бросилась тебе на помощь, когда Кверрелл схватил тебя за горло», – выпалила она. «В общем, так оно и было». «Ага», – сказал я. «И тут мы подходим к самому интересному. Куда подевался Невилл?» «Ао», – загадочно протянула Гермиона и захихикала. «Сейчас расскажу. В общем, когда ты отпихнул камень, его подхватил Невилл, а я подумала, что в драке от него проку не будет, и велела ему возвращаться. А как он сквозь пламя проскочил, его с этой стороны уже не было, а там, на выходе, в бутылке оставалось на донышке, ему хватило, только волосы немножко обгорели. Уж как Невилл мимо пушка пробрался, не знаю даже, он все еще заикается. Но, главное, Гермиона прошептала мне в самое ухо: камень у нас». Я подскочил и столкнулся с ней лбом. «Выходит, директор соврал?» «Выходит, так», — кивнула она. «Никто не знал, что Невилл был с нами, его и не расспрашивали. Так что, чую, у нас впереди уйма всего интересного», — протянул я и потер руки. «Как думаешь, лучше забрать камень с собой или спрятать тут, в Хогвартсе?» «Ну, ты сам видел, какие тут надежные тайники», — хихикнула Гермиона, но тут же посерьезнела. «Я думаю, нужно разделить его и держать в разных местах. У тебя есть сейф в Гринготтсе, я найду, куда спрятать Невиллу, тоже придумаем что-нибудь». «Дельно», — кивнул я. «А он не испортится? Так для приготовления эликсира его все равно придется измельчать, не куском же глотать», — фыркнула она. «Но это мы обсудим, когда тебя отпустит. Я уже в порядке, надеюсь, хоть на банкет попаду. Кстати, это тебе Хагрид передал?» — спохватилась Гермиона и всучила мне толстенный фотоальбом. «Он сам хотел передать, но его мадам Помфри не пустила, потому что он чуть что начинает рыдать. Как это он мог проговориться насчет пушка? Держи», — Хагрид сказал, — «он весь день сов рассылал ко всем, кто знал твоих родителей». Я открыл альбом, с каждой страницы мне улыбались и махали руками молодые незнакомые Джеймс и Лили Поттер. «Тетя порадуется», — серьезно сказал я, — «у нее ни одной колдографии не осталось, а Хагрида я сам поблагодарю». «Ладно», — Гермиона кивнула. «Я пойду», — сказала она. «До завтра». В большой зал я пришел, когда все уже собрались на банкет. Меня мадам Помфри задержала, в очередной раз обстукала, прослушала и выдала пару пилюль. Я их честно спрятал за щекой и выплюнул, выйдя из больничного крыла. Поскольку соревнование между факультетами в седьмой раз подряд выиграл Слизерин, Гриффиндор безнадежно отстал по баллам из-за квиддича, то зал был оформлен в зелено-серебряных цветах. На стене за преподавательским столом висело огромное знамя Слизерина со змеей. На меня смотрели и шушукались. Я уже знал, что вся школа в курсе происшествия, только не представлял, какие детали известны. А еще я не переношу, когда на меня пялится, а тут народ чуть ли не вскакивал, чтобы на меня полюбоваться. Я прятался за Невилла, но без особого успеха. Он сам не отказался бы за кем-нибудь спрятаться. Даже условная незаметность не выручала, слишком много народу было вокруг. К счастью, буквально через несколько секунд в зале появился Дамблдор. Все расселись по местам, и разговоры стихли. «Итак, еще один год позади», — радостно воскликнул директор. «Но перед тем, как мы начнем наш фантастический пир, я немного побеспокою вас старческим брюзжанием и пустой болтовней. Позади остался отличный учебный год». Дамблдор обвел всех присутствующих взглядом лучистых глаз. «Сейчас, как я понимаю, мы должны определить, кто выиграл соревнование между факультетами. Начнем с конца. Четвертое место занял факультет Хаффлпафф, 350 баллов. Третье – Гриффиндор, у них 365 баллов. На втором месте Равенкла, 426 баллов, а на первом Слизерин, 472 балла. Слизеринский стол взорвался воплями. Я перехватил взгляд Малфоя и показал ему язык, чтоб не зазнавался. Он в ответ показал мне нос и снова заулюлюкал. «Да, да, вы прекрасно потрудились», — произнес Дамблдор, обращаясь к сидевшим за столом Слизерина. «Однако мы не учли последних событий». Зал затих. За столом Слизерина улыбались уже не так радостно, видно, чуяли неладное. Дамблдор громко хмыкнул. «Итак», — продолжил он, — «в связи с тем, что в свете последних событий некоторые ученики заработали некоторое количество очков». «Подождите, подождите, ага», — Дамблдор задумался, или сделал вид, что задумался. «Мисс Гермиона Грейнджер», — произнес Дамблдор, — «за умение использовать холодную логику перед лицом пламени я присуждаю факультету Гриффиндор 50 баллов». Гермиона уронила вилку. За нашим столом началось что-то невообразимое, и мистер Гарри Эванс с заметной паузой произнес Дамблдор, и в зале воцарилась абсолютная тишина. «За богатую фантазию, железную выдержку и фантастическую храбрость я присуждаю факультету Гриффиндор 60 баллов». Шум поднялся невообразимый. «Чтобы вот так, сходу Гриффиндор обошел Слизерин на 3 балла». Я посмотрел на Малфоя. Физиономия у него вытянулась, а в глазах полыхала злоба напополам с обидой, и я его прекрасно понимал. «Что за бред?» – прошипела Гермиона. «Невилл, по-моему, мечтал спрятаться под стол, хотя о нем и не упоминали». «Таким образом», – перекричал аплодисменты Дамблдор, – «таким образом, нам надо сменить декорации». Он уже поднял руки, и свисавшие со стены зелено-серебряное знамя замерцало, чтобы сделаться ало-золотым, но я все-таки успел. «Погодите», – завопил я, что было сил, – вскочил на скамейку и замахал руками. «Я протестую». Тишина, обрушившаяся на большой зал, показалась еще более оглушительной, чем овации. «А чем ты, Гарри, мой мальчик?» — ласково спросил Дамблдор. «Я отказываюсь от этих баллов», — сказал я во всеуслышание, и Перси испустил стон ужаса. «Я тоже», — Гермиона встала рядом со мной. «Мы получили их нечестным путем. Мы весь учебный год злостно нарушали дисциплину. Бродили по ночам по школе», продолжил я, подслушивали разговоры преподавателей и забирались в запретную секцию и в запретный коридор на третьем этаже. Несколько раз ходили ночью в запретный лес, добавила она и полюбовалась выражением лиц преподавателей. В общем, лазили во все запретные. Правда, ни разу не попались. Ну, только с троллем накладка вышла. А еще я нанес тяжкие телесные повреждения преподавателю, пускай даже одержимому, припомнил я. И... кажется, это по моей вине погиб философский камень. Если бы я не сунулся, куда не положено, директор успел бы сам расправиться с, ну, с Квиреллом. В общем, подвела итог Гермиона, 100 баллов с Гриффиндора за все наши похождения будет даже мало. 110, поправил я. Точно, кивнула подруга. Большой зал молчал. Наверное, за всю историю Хогвартса ни один первокурсник не отказывался сразу от 110 баллов, выводящих факультет на первое место. Ну ладно, два первокурсника. И тут случилось невероятное. Профессор Снейп вдруг поднялся со своего места и медленно сдвинул ладони. Редкие хлопки в тишине прозвучали, как одиночные выстрелы, но через пару мгновений слизеринцы поднялись следом за своим деканом, и это был уже праздничный салют. Встал и Флитвик, и даже МакГонагалл с Хагридом, и другие преподаватели. Ну а Дамблдор и так стоял, только не аплодировал. Знамена, померцав, снова сделались зелено-серебряными, и мы с Гермионой, хлопнув друг друга по ладоням, уселись на свои места. «Слава Мерлину, про меня никто не знает», — пробубнил Невилл. «Я бы не смог отказаться от неправедно нажитых баллов», — поддела Гермиона. «Нет, чтобы вот так, перед всеми. Интересно, бить нас не будут?» — задумчиво спросил я, оценив взгляды гриффиндорцев. «Нет, мы честные и благородные», — директор только что сказал, махнула она в сторону преподавательского стола. «Вот ведь, все равно прославились. Правда, с отрицательным знаком. Ну, мне так больше нравится», — хмыкнул я и отобрал у нее блюдо с печеным вепревым коленом. «Приятного аппетита!» Бить нас не стали, хотя всячески осудили. Правда, когда я уходил спать, голоса разделились примерно поровну. А, какая разница? На завтра нам раздали табели, результаты у нас с Невиллом оказались отличными, а Гермиона так вообще вышла в лучшие ученицы, хотя будто кто-то сомневался. Ну а потом Хагрид проводил нас на берег и переправил на лодках на ту сторону озера, я поймал его и сердечно поблагодарил за альбом, и великан опять прослезился. Потом мы ехали в поезде, а за окном дикая природа сменялась ухоженными полями и аккуратными домиками, и наконец поезд подошел к платформе 934 вокзала Кингс-Кросс. «Сколько народу!» — радостно сказал я, вывалившись в магловский мир. «Вон мама с папой!» — закричала Гермиона, маша им рукой. «Тетя Дадли!» — завопил я, переорав ее в лёгкую, и завертел над головой ветровкой. «Учебный год закончился, почти. Нам еще надо было проходить аттестацию в обычной школе, но, знаете, по сравнению с троллями, церберами, драконами и Волдемортом, это такая ерунда.